и я уперся в стену света. Расплавится железо, и в дыры хлынет свет. Я лезу, лезу, лезу, и мне предела нет. Дыра в горе. Постепенно глаза привыкли к яркому свету. Овиваемый волнами свежего ветерка, я стоял позади темногорского червя, контуры которого отчетливо выделялись на фоне пролома, ведущего на свободу. Забыв осторожность, я подошел ближе и остановился рядом с ним. Он снова не уделил мне никакого внимания, возможно, слишком захваченный, представший перед нами величественной картиной. Заслоняя и наслаиваясь друг на друга, повсюду возвышались могучие хребты гор, выраставшие из раскинувшейся внизу молочно-белой ватной равнины. Мы, вероятно, находились на вершине самой высокой горы. Взгляд вниз увязал в облаках. Лучи солнца согрели мое заиндевевшее тело, и в душе возродилась надежда. Тут, на солнце, наползла жирная грозовая туча, и меня снова обдало ледяным холодом. Я бросил отчаянный взгляд вниз. Туда уходили многие километры. Внешняя поверхность горы была гладкой, как отполированный мрамор, ни единой зацепки даже для бывалого альпиниста. Надежда в душе снова погасла. Темногорский червь тем временем как-то странно запыхтел и закрякал. Он нервно вертелся на одном месте, издавая непонятные звуки, нечто похожее на «их» или «ух», потом резко развернулся и ринулся обратно в туннель. Не раздумывая ни секунды, я бросился вслед за ним. Какой прок от свободы на такой высоте! Оставалось одно — продолжать следовать за червем и ждать, пока он проделает выход из горы в другом, более подходящем месте. Червь мчался очень быстро, как мне казалось, куда глаза глядят, увлекая меня все глубже и глубже в сердце горы. Я не отставал. Б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б стальной червь остановился. Ба-ба-ба-ба-ба-бум-га-га-га-га-га. Снова удар колокола. На этот раз несколько тише и дальше. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-бум-га-га-га-га-га-га. Третий удар громче и ближе, чем два предыдущих. И их взвизгнул червь. И тут разразился такой звон, какого я еще никогда не слышал. Бесконечные раскатистые удары, сопровождаемые долгим вибрирующим эхом, как будто мы сидели внутри гигантского колокола, на который градом сыпались камни. Бон-бон-бон-бон-бон-бон-бон-бон-бон-бон-бон-бон-бон-бон-бон-бон-бон-бон-бон-бон. До сих пор я еще не знал, что такое гроза в темных горах. Грозы в этих местах случаются редко. Можно сказать, их почти не бывает. Но уж если разражаются, то в полную силу. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замонии и окрестности, составленного профессором Абдулом Филинчиком.